Глава первая. «Вот только комментировать не нужно!» Зло прорычала Лиара, стараясь при этом не смотреть мне в глаза. Судя по красному вихрю эмоций, захлестнувших чародейку, гнев у ее груди бурлил до сих пор и никак не отпускал. «У меня не было другого выхода. А ты, милая, вообще помолчи. Одно слово и вылетишь из команды. Лек, я все еще настаиваю на том, чтобы взять Эльрина или Хада на худой конец. По сравнению с этой... девушкой, они хоть на что-то годятся. С учителем я договорюсь самостоятельно». «Напомню совсем неуважаемой чародейке, что она все еще находится в доме моей семьи». Беатрис твердо держалась в выбранной позиции. «Если госпоже Лиаре что-то не нравится, она вольна выметаться отсюда на все четыре стороны, вместе со своей ношей. Вы хоть представляете, как подставили мою семью? Если хоть кто-то из клана Ежей или Золотого Льва узнает о том, что вы выкрали просто Скоржа, да еще в таком виде, нас всех казнят без суда и следствия. Чем вы только думали, совершая такое?» Возмущение Беатрис мне было понятно. То, как Лиара обошлась с Простом, заслуживало отдельного описания. Чародейка не церемонилась с изобретателем. Когда тот отказался следовать за непонятно откуда взявшейся девушкой, Лиара сгробастала мужчину в охапку, связала по рукам и ногам магическими путами, закинула на плечо и в таком виде телепортировалась обратно. Но просто такое обращение явно произвело впечатление, так как бедолага не придумал ничего лучше, чем потерять сознание. Хотя, судя по нескольким красным пятнам на голове, его основательно приложило какие-то препятствия. И у меня были огромные сомнения в том, случайно ли так вышло. Лиара, видимо, поняла, что ее начало заносить куда-то не в ту сторону. Несколько раз глубоко вздохнув, умудрившись немного погасить пожар в груди, девушка поинтересовалась. «Лек, нам нужно выдвигаться через 30 минут. Уже подумал, как мы отправимся на юг? И откуда? Куда вас доставить?» «Никуда доставлять не нужно. Полетим отсюда. Не уверен, что я сейчас переживу телепортацию». «Беатрис выделила мне транспортное средство. Кстати, по пути нужно залететь в Фасорг. Война войной, но поговорить с родственниками я должен». «Без этого никак. Мы катастрофически не успеваем. Нам еще вход в бездну искать. Давай все же мы прыгнем куда-нибудь ближе». Гнев в груди Лиары начал загораться с новой силой. «Одно то, что я похвалил Беатрис, являлось преступлением против человечества. Неужели моя невеста настолько ревнивая? Я же никогда повода не давал». Или тот мимолетный поцелуй показался Лиаре чем-то большим, чем просто дружеской благодарностью? «Прежде всего, не забывай, нам нужна карта», — напомнил я. «Та самая, что медведь отжал у гадюки, из-за которой против нас развернулась глобальная война. Сейчас она лежит в очине тотема, и удаленно ее не получить». «Это дело нескольких секунд», — фыркнул Лиара и исчезла, чтобы тут же появиться с округлившимися глазами. «Меня не пустили! Твой мохнатый тотем не пустил меня в свое хранилище! Да что он о себе возомнил?» Мне удалось сдержать довольную улыбку. Нрав тотема не изменился даже под угрозой тотального краха планеты. Как ни крути, но Лиара являлась выходцем из сликов и до сих пор не отказалась от своей фамилии. «Что второе?» — заинтересовалась Беатрис и смутилась, как только я на нее посмотрел. «Вы сказали, что карта для вас прежде всего. Значит, есть еще что-то, что является не основным, но тоже нужным?» «Второе заключается в том, что с такими повреждениями, как у меня, не то что путешествовать, нормально жить нельзя». Я напомнил девушкам о том, что еще пару часов назад в моей груди зияло крупное сквозное отверстие. Несмотря на то, что я прекрасно видел, каким образом мне нужно восстанавливаться, как прокладывать линии, отсутствие мяса сильно ударило по моему состоянию. Не все оказалось можно мгновенно залечить магией, во всяком случае на моем уровне образования. «Ты уже это говорил», — раздраженно ответила Лиара. «Хорошо. Отправляемся на том транспорте, что нам выделила семья Шиф. Где машина?» «А мы не хотим вначале восстановить нашего нового друга?» Я кивнул в сторону Просто. Несколько красных очагов воспаления мне удалось погасить, но приводить в сознание мужчину я не спешил. «В дороге разберемся с этим», — предложила Лиара, и неожиданно Беатрис ее поддержала. «Чем раньше мы вывезем Скоржа из нашего дома, тем лучше. Его наличие здесь — опасность для моей семьи, которую, хочу заметить, создала чародейка». «Лично мне не кажется хорошей идеей выбираться из города с бесчувственным телом», — заупрямился я. «Прост должен стать нашим партнером, но никак не обузой». «Лек, теряем время. Гоблины уже двигаются по лабиринту. Каждая минута промедления чревато уничтожение мира. Где машина?» «Кто сказал, что нам выделили машину? Транспортное средство и машина — абсолютно разные вещи. Беатрис, все готово?» «Все ровно так, как вы просили. Припасы и ковер в вашем распоряжении». «Ковер?» Возглас изумления Лиары был искренним. Несколько слуг осторожно подняли мое ложе и вынесли на улицу, где лицо моей невесты превратилось в непроницаемую маску. Слуги беркутов разместили прямо на земле огромный ковер. Нет, коврище. Прадеда всех ковров этого мира. Метров 10 в каждую сторону он закрывал собой всю лужайку за домом семьи Беатрис. На ковер натаскали подушки, несколько ящиков с провизией, даже уместили кровать с навесом, чтобы защищала от дождя. Пока родители наслаждались ужином в ресторане, Беатрис целиком исполнила роль хозяйки, основательно выпотрошив весь дом. «Только не говори, что мы должны лететь на этом!» – изумилась Лиара. «В машине пробовал. Сидеть очень тяжело», – вздохнул я. «Отключить боль могу, но тогда сознание сразу плывет. Так что в ближайшие сутки буду только лежать. Если мы должны выдвигаться через 30 минут, полетим на ковре. В Фосорге поменяем его на нормальную машину. К этому моменту я уже восстановлюсь. Должен, во всяком случае. Сейчас дайте мне пару минут, я подготовлю наш транспорт к полету. Лиара, ты можешь забрать просто и прыгнуть с ним в Фосорг? Приведи его в чувство и объясни, для чего его похитили. Мы вскоре подтянемся». «Оставив тебя наедине с этой? Если я вам двоим мешаю, можешь так прямо и сказать. Почему я не могу забрать еще и мелкую?» «То есть состояние Лего вас совершенно не волнует?» «Вы действительно думаете, что с той ужасной раной, что получено от взрыва кристалла, Лег сможет самостоятельно добраться до Фосорга? Каким бы великим Лег Андо ни был, он прежде всего человек». «Ах, девочка, знала бы ты, каким человеком он на самом деле является, так бы не говорила». Неожиданно улыбнулась Лиара и даже немного успокоилась. «Да, Олег действительно велик. Хорошо, я буду ждать вас в Фосорге через сутки. Постараюсь забрать у медведя карту. Не задерживайтесь». Лиара отправилась обратно в дом, но тут же остановилась, так как Беатрис начала говорить. «Скажите, Олег, а ваш побег из столицы не вызовет вопросов? Может сложиться мнение, что вы бежите от соревнований, что вы струсили. Это бросит огромное темное пятно на вашу репутацию, от которого уже никогда не получится отмыться». «То есть тебя это действительно заботит? Дурацкое соревнование по дурацким правилам?» — опешила Лиара, на что Беатрис спокойно заметила. «Не самая уважаемая чародейка забывает, что не все здесь являются представителями правящей династии. Там, где вы можете игнорировать правила, нам приходится изгаляться, чтобы сохранить лицо и свое положение. Честь для простых кланов — не пустой звук. Это все, что у нас осталось. То, что нельзя забрать даже императорской семье. Кому, как не бурым медведям, знать об этом лучше всех в мире?» Беатрис была права. Сотню раз права. Миру постоянно угрожает какая-то опасность. Тотемы бьются с неведомой силой каждую секунду, но жизнь на этом не заканчивается. Она продолжается даже на фоне тотального уничтожения. И от того, как ты себя поведешь в это время, зависит отношение к тебе в будущем. «Стоит хоть раз дать слабину или показать спину, так тебе будут вспоминать именно это всю оставшуюся жизнь. Если нам удастся победить, не хотелось бы вернуться в мир, где меня презирают, ибо с тем, кого презирают, считаться не будут, как и с его кланом». «Беатрис, на этот счет есть какие-то правила? До соревнований еще полтора месяца». «К сожалению, я не тот человек, кого нужно об этом спрашивать. Я, конечно, подала документы в Дерон, но меня туда еще не приняли». «Лиара, прыгай с простом в Фосорг. Мы задержимся на пару часов. Мне нужно оставить заявку на участие. После этого мы сразу двигаем к вам». «Лек, ты забыл, что сказал наш учитель? Миру грозит гибель. Если мы не поторопимся, все живое на планете погибнет». «Мир либо уже погиб, либо пару часов все же продержится. Беатрис права. Честь — это то немногое, что не смогли забрать у бурых медведей. Я не могу проигнорировать регистрацию на соревнования, даже если гоблины пройдут половину лабиринта». «Я могу приказать тебе выдвигаться прямо сейчас», — раздался голос Красного Тумана. Корона, являющаяся средством связи с управляющей планетой сущностью, давно со мной сроднилась. Сам Красный Туман появился неподалеку в виде зеленой шаровой молнии, но видел его только я. Слышал, разумеется, тоже. Разговаривали мы мысленно, окружающие не смотрели на меня, как на умалишенного. Правда, то, что я застыл на одном месте, выглядело достаточно странно. «Не можешь. Ты еще не мой учитель. Я больше не твой герой. Ты даже именное оружие у меня забрал. Когда мы победим, как мне прикажешь восстанавливать свое имя? Менять фамилию?» «Когда? Не если?» «Естественно. О поражении я даже не думаю. Сущность, что поработила двух богов, явно должна была предусмотреть открытие бездны. Это слишком очевидный вариант, раз существует некая карта. Уничтожение кристаллов драконов – вполне естественный процесс. Просто так лабиринт не пройти, даже если точно знать точку входа. Проход открылся 6 часов назад. Зверь еще не на свободе. Значит, у Шаверкана что-то идет не по плану. Поправь меня, если я ошибаюсь». «Четверо старших демонов вошли в наш мир. Они устремились на юг. Неизвестно, какого класса эти демоны. Могут быть магами. Они смогут пройти лабиринт». «А с той стороны их поджидает бригада во главе с главным гоблином и его ассасинами. Я своими глазами видел, на что способны красные твари. Четверки демонов, даже если это маги, не совладать с армией любителей крови зверя. Ты мне лучше вот что скажи. Как нам может помочь книга Альвира? Что это вообще такое?» «Запрещенная информация». «Она может помочь нам в сражении или нет?» Сдаваться я не собирался. Слишком эмоциональным показался ответ красного тумана. «Она бесполезна чародею и любому человеку, обладающему способностями тотема. Эта книга под запретом, она нарушает баланс». «Что-то я не услышал в твоем ответе слова «маг». Давай я сформулирую вопрос точнее. Эта книга может помочь мне? Научить меня чему-то такому, чего у меня еще нет?» «Ты не готов к той информации, что в ней хранится?» «Я спрашивал не о том, готов я или нет. Мой вопрос лежал в другой плоскости». «Книга может тебе помочь, но ты еще не готов к ней. Тебе она будет вредна. Только после того, как пройдешь подготовку, ты сможешь воспользоваться знаниями из книги». «Хорошо, оставим этот момент на будущее. Ты дашь мне возможность решить вопрос с участием в соревнованиях? Или мне в очередной раз придется идти против твоей воли?» «Какой смысл в моем ответе, если ты уже все для себя решил? Даже интересно, когда Вальк и Шармор успел мутировать в истинного медведя. Сейчас в тебе говорит не разум, а упрямство». «Которое не раз спасало и меня, и моих близких. Сколько у меня есть времени?» «Сутки – это максимум, который тебе позволителен. Через 24 часа ты должен отправиться в Фасорг, иначе мне придется объявлять тебя предателем и искать нового участника похода. Ты прав, нужна карта. Без нее вы не сможете открыть проход. Медведь отдаст ее только своему отпрыску, но никак не чародейке из сликов». Магическая точка исчезла, успев перед улетом передать суть нашей договоренности чародейке. Девушка странно на меня посмотрела и, схватив, просто исчезла. Вот только вместо того, чтобы остаться в городе, Лиара вернулась буквально через несколько минут. «Баркс займется простым. С медведем будешь договариваться сам, он меня слушать не будет. Я остаюсь с тобой и проконтролирую, чтобы за эти сутки ты ничего не натворил и никуда не вляпался. Мелкая, где находится Дерон? Надеюсь, хоть это ты знаешь?» Выпад Лиары не достиг цели. Беатрис не стала возмущаться, а вполне спокойно ответила. «В отличие от Северной Империи, где правящая семья не думает о бытии и здоровье студентов, Западная Империя уважает труд учащихся и разместила Дерон в самом уважаемом и почетном районе города. В первом поясе. Мы лучшие не потому, что у нас лучшие люди. Мы лучшие из-за того, что у нас все создано для людей, а не для отдельных лиц. Лекандо успел на многое открыть мне глаза, в том числе и на то, как на самом деле обстоят дела в его империи. Я прекрасно понимаю, почему он оттуда сбежал. Когда вся империя строится ради счастья и быта лишь одной семьи...» «Довольно!» — рявкнула Лиара. «То, что творится в Северной империи, тебя не касается!» Если честно, Лиару я категорически не узнавал. Не знаю, что случилось с ней во время обучения у Красного Тумана, но куда-то подевалась былая рассудительность и адекватность. Девушка стала раздражительной, нервной, постоянно ссылалась на неведомое противостояние, что ведут тотемы. Возможно, так повлияла информация о том, что на самом деле происходит с нашей планетой. Думаю, не каждый способен перестроиться и воспринимать реальность с новой позиции. А тут еще и Беатрис неведомо откуда явилась. «Если вы прекратили ссориться, предлагаю выдвигаться. Я решил разрядить обстановку. У нас всего сутки, чтобы решить мою проблему. Положите меня, пожалуйста, на ковер». Последнюю фразу я адресовал слугам, что все еще держали мои ложи. Меня бережно положили на ковер, и я тут же принялся колдовать над своим будущим транспортом. укрепить его линиями не составило труда. Сказывалась практика вытаскивания мифрила из земли. Механизм подъема я вживил прямо в ткань, превращая ковер в достаточно мягкое средство передвижения. Не могу сказать, что комфортное. Решить проблему встречного потока я не мог. Ветер с легкостью проходил между моими линиями. И если набрать серьезную скорость, нас просто может снести. Но настолько рисковать я не собирался. Мне всего-то нужно 2-3 дня, чтобы окончательно залечить рану в груди. Потом мы пересядем на машину и закончим наше путешествие с комфортом. Таким, во всяком случае, был план. Который, как известно, имеет свойство не сбываться в самом начале. «Немедленно остановитесь!» Грозный голос стражи правопорядка застал нас в сотне метров от дома беркутов. Высоко подниматься я не стал. В столице Западной империи имелось 3 уровня для движения транспорта, так что вклиниваться в них, не зная правил, мне не хотелось. Поэтому я поднялся всего на несколько метров над проезжей частью, чтобы не мешать пешеходам и наземным машинам. Но не учел того, что за движением в городе бдительно следят специальные люди, которые прямо сейчас спикировали прямо на мой ковер, словно желая прижать его к земле. Ничего у них, конечно же, не вышло. Мой новый транспорт с легкостью удержал на себе вес патрульной машины. «По какому праву нарушаете правила движения?» На ковер выпрыгнули 2 стражника, одетые в специальную форму. «Немедленно опустите ковер на землю и предъявите документы. Вы задержаны до выяснения обстоятельств». Беатрис погрустнела. Полученная с молоком матери привычка подчиняться закону требовала незамедлительного выполнения приказов, что могло поставить всю нашу операцию под угрозу провала. И, как можно было понять, ни я, ни Лиара допустить этого не желали. «Мне искренне жаль, господа, но я вынужден отклонить ваше предложение», ответил я, после чего заблокировал обоих стражников. Они так и остались стоять возле машины, словно живые статуи. «У нас из-за этого будут проблемы», — ахнула Беатрис. «Тот, кто нападает на охрану города, нападает на клан Золотого Льва. Клан Беркутов будет наказан». «Вся вина за произошедшее лежит на мне. Если кому-то что-то не нравится, он волен обратиться либо лично ко мне, либо в мой клан. Беркуты здесь совершенно ни при чем. И когда императорская семья не сможет достать вас, она примется потрошить уже мою семью. Мы-то рядом». «Выход там». Лера указала на дом семьи Шиф, располагавшийся всего в сотне метров от нас. «Возвращайся и сделай вид, что тебя все происходящее не касается. Либо сиди молча. Какой смысл будет во всей этой возне, если через пару дней мира не станет? К тому же эти двое послужат нам отличным прикрытием от всех остальных. Главное — разместить их более естественно, рядом с нами, например». Я понимал, что нарываюсь на неприятности, но иного выбора мне не оставили. У меня было не то состояние, чтобы возиться с правоохранителями. Да и время, если честно, поджимало. Пусть мне и удалось выиграть сутки у Красного Тумана, проблема с открытым проходом в бездну никуда не денется, так что все нужно решать быстро и эффективно. «Я с вами», — прошептала побелевшая Беатрис и бросила взгляд на свой дом. После чего уже более уверенно указала рукой по направлению к центру города. «Дрон там». Прикрытие сработало идеально. Несколько раз патрульные машины зависали над нами, но каждый раз убирались прочь, заметив своих коллег. Мне удалось подтащить их ближе к себе, после чего несколько раз в минуту я убирал блокировку, позволяя мужчинам дышать. Никаких криков о помощи в эти секунды не было. Стражников заботило собственное выживание. Так мы добрались до цели нашего путешествия – огромного здания. Наконец-то в архитектуре первого сектора столицы что-то выбивалось из общей канвы. Дерон подходил на что угодно, но только не на классическое поместье, мимо которых мы пролетали. Ближайшая ассоциация с Западной Академией – императорский дворец, доведенный до совершенства. Скульптуры, башенки, лепнина, замысловатое остекление – все, что можно только представить в убранстве богатого поместья, было использовано на фасаде Академии. Местами, как мне показалось, получилось даже чересчур вычурно. Тем не менее, это был именно фасад. Внутри Дерон походил на Миракс, как родной брат. Такая же разветвленная система подземных ходов, такая же система прослушки, такое же странное существо, сидящее глубоко под землей. И огромное количество артефактов, размещенных в тайных хранилищах. Несколько особо ярких точек привлекли мое внимание. По силе они, если не превосходили кристаллы Багуша, то точно были не слабее. Но самое удивительное заключалось в том, что эти кристаллы имели четкий след тьмы. То, что хранилось в глубоких подвалах Дерона, принадлежало Башоргу. В голове тут же возник голос моего бывшего работодателя. «Сущность наместника. Откуда она взялась на моей планете? Лек, портал в бездну подождет. То, что хранится в недрах Дерона, не имеет права на существование. Если уничтожить этот кристалл, влияние Башорга на мир уменьшится на порядок, что даст возможность убить хранящуюся у тебя сущность древнего дракона без нарушения баланса. Это не только позволит тебе восстановить большой пласт памяти о прошлой жизни, но и сделает наших противников значительно слабее. Таким шансом мы не имеем права не воспользоваться. Уничтожь сущность, ослабь противника, и ты получишь право прочесть первые 10 страниц моей книги». «Твоей?» «Моей. Автор книги Альвира я». «Великий, мы не справляемся». Первый и, что самое главное, лучший ученик великого Шаверкана склонил голову, отчитываясь о проделанной за 6 часов работе. «Мы не в состоянии покорить лабиринт». «Отправь больше отрядов. Жертвы – ничто по сравнению с нашей целью. Она должна быть достигнута любой ценой. Мы знаем путь». «Мы знаем путь, великий, но не можем найти в него вход. Лабиринт забрал лучших из лучших, выплюнув их в виде перемолотого мяса. Я могу отправить всех гоблинов, погибнуть сам, но результат не изменится. Без карты мы бессильны». «Люди...» Гоблин с трудом удержался, чтобы не выплюнуть это слово. Людей он ненавидел, кажется, еще больше, чем демонов и своих западных братьев. Лишь необходимость получения ключа к бездне заставила Шаверкана общаться с Дарсом Сликом. 3 отряда по 10 человек уничтожено лабиринтом. Больше они туда не лезут. Обладатели мифрила не могут подойти к бездне. Сила демона их блокирует. Эти безмозглые твари бесполезны, великий. Тех, в коем нет мифрила, нужно уничтожить. Остальных обратить в верных слуг. «Всему свое время, ученик. Когда господин обретет свободу, все пришлые будут уничтожены. Но сейчас они нам полезны. Отправь в бездну еще 5 отрядов. Если они не смогут найти вход, тогда мы отправимся за картой. Нам известно, где она находится». «Ты медлишь, Дарат. Господин ждет отчет о том, что происходит в точке прорыва». «Даже в текущем своем состоянии ты не сможешь сражаться с ними», — неохотно ответил высохший старик. Лишенный великой силы, он больше не напоминал то чудовище, что контролировало большую часть мира. А то, как бывший ученик начал использовать остатки магии, что теплилось в Дораде, и вовсе могло вызвать приступ безумия. Его, повелителя планеты, заставляют следить за гоблинами, как последнего шпиона. Шаверкан со всеми своими учениками обосновался у входа в бездну. Там же команда красных тварей во главе с командором. Причем все твари уровня мастер, не меньше. Еще там сейчас Дарс Лик с 3 ангелами и 2 десятками инферно. Порядка 10 000 простых гоблинов и несколько сотен гвардейцев гадюки. Вход защищен основательно. «Почему они медлят?» «Бездна отвергает их. Отряды, что уходят в проход, возвращаются в виде исковерканного мяса». «Понятно. У них нет карты. Повелитель сообщил, что просто так лабиринт не пройти. Нужен ритуал. Карта находилась у гадюк, но бурый медведь потребовал ее себе в качестве награды за уничтожение дочери зверя. Уходим. Пусть гоблины дохнут пачками, пытаясь пробраться дальше. Мы отправляемся в Фасорг. Настало время покончить с непокорным кланом и показать ему истинную силу повелителя». О том, что в мире появилось 4 старших демонов-магов, Рикон решил умолчать. Незачем его бывшему учителю знать всю информацию.